Люди уезжали с севера. Чернел глазницами пустых домов окраинный Анадырь. Я родился в этом городе. Всю жизнь, кроме учебы в Хабаровском пединституте, прожил в нем. Возвращение через 7 лет. Возвращение в детство и юность. Я помнил Анадырь двухэтажным и деревянным, дружным, как одна большая семья. Потом его улицы стали застраиваться бетонными пятиэтажками. Город, подобно змее, выползал из деревянной кожи и вползал в бетонную. Именно тогда, можно сказать, и строился нынешний Анадырь. То были самые счастливые для города и его жителей времена. Строили много, праздновали новоселье часто. Мой отец был известным в городе бригадиром строителей и один из первых получил 3-комнатную благоустроенную квартиру. О, как мы гордились тогда и отцом, и новой квартирой! Я помню влюбленные и счастливые глаза матери, которая ходила по квартире и не могла налюбоваться ее стенами, кухней, ванной, линолеумом на полу. Какой счастливой и дружной в ту пору была наша семья! Я не согласен с мнением одного писателя, который утверждал, что, потеряв рай детства, человек потом всю жизнь его ищет и не находит. Его и нельзя найти. Человек не детство свое ищет, а стремится вырваться из суеты обыденки, которая его как трясина всегда засасывает. Вот и выходит, что большинство людей в этом мире жизнь разменяли на суету. Противоречие в чем-то себе считаю, что ощущения детства памятны, к ним приятно возвращаться. Я не был в этом городе 7 лет, не вечность, и все-таки эта встреча перемешана и с воспоминаниями о детстве. Оно прошло на этих уже обновленных и перестроенных улицах города. Мое появление в этом городе вовсе не связано с теми событиями, что происходят в нем, с появлением этого загадочного плода, который продавался, а подчас неожиданно появлялся в руках у жителей. Помните, как в Содоме и Гоморре, городах, погрязших в воровстве и разврате, спасены были те, кто поверил в Христа. Загадочный алый плод, мне думается, вовсе не посланник Иисуса, а скорее нечто, подталкивающее людей к правде, к осознанию собственных поступков, собственной жизни. Почему я вернулся в родной город через 7 лет и именно в эти августовские дни – и для меня загадка. Разгадывать ее нет смысла и желания. Ее нужно принимать как данность.